С помощью посредника они наняли этих ничтожеств для набегов на побережье Вестероса, но настоящих целей было немного. Дредфорд должен был сгореть по очевидным причинам. Белая гавань дома Мандерли заслуживала подобной участи, только в меньших масштабах. Три сестры, логово пиратов и отбросов, или даже монастырь будут разрушены до последнего кирпича. Надеюсь, что хотя бы один из домов Альянса будет управлять этим местом, а может и несколько, чтобы у Дастинов был порт на восточной стороне Вестероса. В долине немногим сторонникам Бейлиша придется несладко. В остальном, секреты изготовления ароматических свечей и несколько техников, которые будут похищены вместе со своими семьями и перевезены в Иссос из дома Ваксли в Викендине. Королевскую гавань можно было захватить, если бы ничтожество захотели, это было бы самоубийством, но никто не знал, о чем думают пираты, поскольку большинство пиратских капитанов были скорее кровожадными грубиянами, чем мыслителями. Затем планы Аберина. Удар по лордам Вестерленда и Тайвину Ланнистеру. Если кто-то думает, что красная гадюка простит или забудет, их ждет тревожный звонок. И, наконец, Рич. Кто бы мог подумать, что и у старой королевы есть шипы на боку. Затем последний рывок. Всадники племени разрушат и посеют хаос по всему королевству. Это будет долгая миссия. Артур уже успел признаться себе, что скучает по Невервинтеру. Глава 104. Хвастовство. Глава 104. Хвастовство. Брандон вышел из большого зала после целой ночи планирования вместе с остальными членами совета, собранного королем ранее. Он все еще не мог поверить в то, как этот человек все устроил. Каждая из идей короля была хуже другой, но когда Тайвин, Алина, Джон, нет или любой другой человек умнее его, он просто сердился и отмахивался от опровержения. Теперь юному лорду стало ясно, как королевство достигло такого низкого уровня, который он помнил по сериалу. Когда мальчик уходил, он увидел Ною, прислонившуюся к стене ворот замка, и Миссандию с двумя преторианскими гвардейцами, стоявшими рядом с ней. «Все закончилось?» – спросила она со скучающим выражением лица, поигрывая одним из своих спрятанных клинков. «Не заводи меня, этот человек – идиот!» Брандон все еще был зол. «Ну, это должно тебя развеселить!» Ноя бросила пергамент, который Брандон быстро поймал. После прочтения документа тело мальчика расслабилось, словно напряжение последних нескольких недель спало. «Пошлите сокола к Дейлу, чтобы поздравить его с победой и забрать сира Герольда и Бриенну. Силы, которые у нас есть в Старом Вике, понадобятся на острове Харлау», — приказал Брандон своей прекрасной помощнице, складывая документ. «Они должны высадиться на западной части острова, как и планировалось, милорд». Миссандия все еще была новичком на совещаниях по военному планированию, поэтому каждый приказ, который она получала, она хотела подтвердить, прежде чем исполнить его. «Да, наши силы отвечают за остров Харлоу, поскольку со Старым Виком уже покончено. Нет, и король возьмут Пайк, Ланнистер и их люди с частью лордов Штормовых земель, Великий Вик, Вейл, Аркмонт, Речные земли, Салтклифф, Арич, Блэктит». Группа шла ровным шагом в направлении города, а не лагеря. Старк действительно разделил северян, добровольно, но я была ошеломлена. Этот человек всегда хотел, чтобы север был вместе. Не то чтобы у него был выбор, наши дома никогда не пойдут куда-то еще, пока один из нас не окажется в опасности, в данном случае моя мать. Брандон чувствовал себя спокойнее, зная, что последний член его ближайшей семьи спасенный находится в безопасности. По крайней мере, на данный момент. Группа шла, пока не достигла одного из домов удовольствий Дастина. Войдя в заведение, два охранника и волк ждали у двери лучшей комнаты, которую могло предложить это место. Каждому шпиону, следившему за ними, казалось, что молодой, избалованный лорд уже глубоко в лапах разврата, и звери, которые всегда следовали за мальчиком у дверей, подтверждали эти догадки. Неудивительно, что знание того, что семья была владельцем всех крупных домов удовольствия и бесчисленных мелких в Вестеросе и Иссосе, укрепляло эту веру. Когда Брандон вошел в комнату вместе с Ноей и Миссандией, никто из них не обратил внимания на двух девушек, которые лежали на кровати с одеждой размером меньше носового платка. Ну, почти никто, поскольку Брандон тайком пытался разглядеть прекрасные тела. «Ты ведь знаешь, что они шептуны, обученные убийцам только на этом задании». Ноя явно забавлялась, и это легко чувствовалось в ее голосе, когда она сообщала мальчику. Видя, что его уже разоблачили, Брандон поспешно схватил простую одежду, приготовленную для него на столе, и побежал за занавеску, чтобы переодеться. Когда он был там, женщины с кровати встали и открыли потайной ход. Брандон бодро двинулся внутрь. Красная тень на его лице свидетельствовала о его смущении, хотя лицо его было как всегда стоическим. Выйдя из потайного хода в дом, расположенный через две улицы, трое увидели в нем еще двух претарианцев в крестьянской одежде и семью из четырех человек, двух взрослых и двух детей. Заметив своего господина, группа поклонилась, и два легионера повели мальчика к месту назначения. Когда они прибыли на оживленный рынок, где их приветствовало множество разноцветных прилавков с людьми, торгующимися за товары, они замедлили шаг. Женщины перекрикивались с вдовами и членами их семей или просто сплетничали между собой. Торговцы улыбались и предлагали людям свои товары. Как обычно, и сцена выглядела обычной и мирной. Опустив головы, прикрытые простыми плащами, Брандон и его люди двигались, пока не достигли одного из прилавков и не вошли в простое помещение за его крышкой. В небольшом помещении стоял простой маленький деревянный стол, на котором стояли две чашки теплой медовой медовухи и два стула, на одном из которых сидела пожилая леди. «Всего четыре стражника, тебе действительно нужно поработать над своей безопасностью, дитя», сказала королева шипов, глядя на мальчика. «Не то чтобы эти несколько твоих могли причинить мне вред», ответил Брандон, снимая плащ, садясь и глядя на улицу сквозь тонкие занавески, отгораживающие их от рынка. Как заклинание, услышав его, леди Алина взмахнула рукой, и один из ее охранников вышел и встал перед занавесом, а двое влиятельных людей за столом просто наблюдали. Молодой с интересом, а другой с озорной улыбкой, которая, по логике вещей, не должна была появиться на таком старом и величественном лице, как у нее. Как раз в тот момент, когда Брандон хотел попросить объяснений, около 10 человек из толпы людей приблизились к занавесу и, услышав от вышедшего охранника «возвращайтесь», как ни в чем не бывало вернулись на рынок. Впечатляет. Слова Брандона контрастировали с его невыразительным лицом и спокойной осанкой, не выдававшей ни малейшего удивления. «Когда ты станешь старше, ты поймешь, дитя», сказала она, как добрая бабушка внуку. «Может быть, но мы здесь не за этим, верно?» Лорд Дастин посмотрел на нее. «Скажи мне, леди Алина, Тейвин, ты, Арвин, Старк, все вы вместе, и я все еще получаю такую идиотскую просьбу, в которой говорится, отдайте мне все, что у вас есть, потому что я король. Что это было, во имя старых богов? Ха-ха-ха, я знала, что ты спросишь об этом. Как ты думаешь, почему мы не возражали?» Спросила она, чем еще больше разозлила Брандона. Уже было видно, что отношения между ними улучшились. Она никогда бы не призналась в этом открыто, но мальчик ей тоже нравился, и ей было весело разговаривать с ним и иногда дразнить его. «У меня есть свои мысли. Тебе все равно, ты недостаточно сильна, чтобы изменить его мнение или что-то в этом роде. Некоторые из всех причин, которые ты назвал, неточны, но в основном все так, как ты и сказал. Нам все равно, пока он не загоняет нас в угол, и у нас есть свои земли, о которых мы должны думать. В конце концов, этот человек все еще король, нужно сохранять хоть какое-то притворство». Она потягивала напиток, чувствуя, как он распространяет тепло внутри ее старого тела. «Так теперь ты сделаешь свой ход, верно?» – спросил Брандон. «О, ради семерых, не притворяйся, что не знаешь, я уже сделала». Алина ворчала, слыша, как ребенок играет с ней в ее же игру. «В таком случае я уже хочу поздравить ваш флот Редвина с победой в битве при Старом Городе». Брандон насмешливо склонил голову в знак уважения. «Ха, битва. Как будто эта стая насильников и убийц может что-то с этим поделать. И все же, объяснять этому королю-блокаднику, почему мы отдали только половину нашего флота этому ищущему одобрения и согласия мальчишке, было сущей суетой». Вспоминая разговор с десницей и королем, у нее разболелась голова. «ХМФ, это все же лучше, чем потерять большую часть, как под командованием Станниса. Он хотел заполучить и мои корабли. Кроме того, теперь лорды, замышлявшие против вашего дома в Риче, должны искать вашей помощи в восстановлении того, что разрушили бандиты. Скажи мне, что займы и услуги, которые им придется возвращать, того не стоят. Ваша семья может править долиной следующие 10 лет без опасений, даже если вы оставите своего сына заниматься своими делами без присмотра». Брандон рассмеялся после того, как рассеялся высокий уровень враждебности в его голосе, когда он говорил о Станнисе. «О, ты говоришь это так, будто не делал того же на севере, в долине и в речных землях. Снова напасть на Ланниспорт, ты действительно безжалостен. Ну, не совсем. Подумать только, что я буду работать с дарнийцами. Лионель Тирелу перевернулся бы в могиле. Что сделано, то сделано. А сейчас просто позаботься о пиратах. Нам стоило немалых усилий убедить их напасть на старый город. Мальчик распрямил спину. Так и сделаем. А дарнийцы, я понимаю, что вы хотите использовать пиратов как козлов отпущения, но какой путь они выберут? Королева с любопытством посмотрела в глаза Брандона. Другой. Он улыбнулся, как капризный ребенок. Какой? Снова спросил Алина. Другой. Его улыбка стала еще шире. Я ненавижу эту твою улыбку. Мне от нее не по себе, сказала она, допивая свой напиток. Поговорив еще минут 30, они накинули плащи и вышли из кабинки. Как раз когда они собирались идти каждой своей дорогой, Алина услышала мальчика. «О, и леди Алина!» — привлек он ее внимание. Увидев, что она смотрит на него, он хлопнул в ладоши, и, словно кто-то нажал на кнопку «пауза», весь рынок замер. Не было слышно ни малейшего звука. Мгновенная перемена испугала мужчин Тиреллов, тех, кто охранял леди, и тех, кто прятался в толпе. Когда леди Алина повернулась, чтобы посмотреть на толпу, через которую она проходила раньше, она увидела только своих людей с кинжалами у горла или на спине. Те же женщины, которые раньше сплетничали в окнах, теперь держали арбалеты, нацеленные на них. Всех, все мужчины, женщины и дети, которых она видела, кланялись лорду Дастину. «Я серьезно отношусь к своей безопасности, леди Алина», — сказал лорд Дастин, начиная уходить. Как только его фигура скрылась из виду, все вернулось на круги своя, и толпа с рынка исчезла, как дуновение ветра, оставив ей невредимых мужчин. «Хвастун!» — леди Тирелл улыбнулась. «Чего вы ждете? Позволить им так играть с вами, и вы называете себя экспертами». Отругала она своих людей и пошла обратно в свой лагерь. Глава 105. Ланнистер всегда платит свои долги. Глава 105. Ланнистер всегда платит свои долги. После подписания соглашения и составления планов все пошло быстрее. Брандон был доволен результатом переговоров между королевством и союзными домами. Да, видя, сколько золота можно было заработать, лорд Дастин использовал все аргументы, какие только мог найти, чтобы привлечь своих союзников, разделив с ними вкусный пирог. Прежде всего, они отвечали за снабжение вместе с Ричем. Управление армейским снаряжением, уход за ранеными, что особенно нравилось Брандону, так как это давало новым ученикам опыт, и многие другие моменты. Даже сейчас людей с профессиями, имеющими отношение к военным действиям, доставляли с севера партиями, а с сетью дорог на севере это был удобный и быстрый процесс. В этом заключалось их преимущество перед другими королевствами. Все, что делалось здесь, оплачивалось другими лордами, участвующими в конфликте, и самой короной, даже ланнистеры получали прибыль от некоторых прибыльных дел. Для Брандона это была лишь вишенка на торте. Настоящее золото можно было заработать на восстановительных проектах после войны. Теперь он знал, почему в его старом мире война была таким прибыльным делом. От частых визитов людей с просьбами о займах и услугах, которые он мастерски перенаправлял к Виберну, у него уже износились клапаны палатки. Мальчик улыбался каждый раз, когда оставался один или в компании друзей. Брандон был полон энергии, его спина чувствовала себя лучше, друзья были рядом с ним, мать была в безопасности, а планы шли своим чередом. Вспоминая последние события, произошедшие несколько дней назад, он особенно радовался. Флешбэк. Брандон вошел в покой лорда Ланнистера в замке Сигард с несколькими пергаментами в руках. Как только двери вернулись в исходное положение, он увидел старого льва, который сидел за большим письменным столом и что-то писал или делал вид, что пишет. Улыбнувшись этой сцене, которая произвела на него впечатление, когда он впервые смотрел сериал, Брандон должен был признать, что этот человек умел читать людей и получать то, что хотел. До сих пор так и было. «Лорд Ланнистер», — лорд Дастин сказал почти криком. Ему стоило немалых усилий сохранить спокойствие и не рассмеяться, видя, как мужчина чуть не подскочил со стула, когда тишина была нарушена так внезапно. Тейвин посмотрел на него взглядом, который заморозил бы любого другого. «Лорд Дастин», — безэмоциональный голос наполнил комнату. «Я вижу, что уроки этикета и терпения не были твоей сильной стороной». Тейвин наблюдал за мальчиком. Не каждый мог так вывести его из равновесия. «Да, согласен. Я не люблю тратить время на бессмысленные игры разума, так что...» Брандон придвинулся ближе и положил документы на стол, достаточно далеко, чтобы вытянутая рука Тайвина могла дотянуться до них. «Я принес вам контракты, которые вы так щедро согласовали с моей матерью», он указал на них и начал уходить, улыбаясь на ходу. «Спасибо, лорд Дастин». Тайвин уже чувствовал приближение головной боли. «Ни за что, лорд Ланнистер, первый груз должен быть доставлен через сколько? 2 недели? Я уверен, что купцы будут рады его увидеть. Я слышал, что штрафы, о которых вы договорились, были особенно жестокими». Тайвин уже предполагал, что мальчик знает условия, ведь Дастины работали с купцами еще до появления Ланнистеров, в конце концов. Но даже если он и знал, злорадство мальчика его сильно раздражало. «Спасибо за напоминание, лорд Дастин». Тайвин изо всех сил старался сохранять спокойствие, и годы практики и опыта принесли свои плоды. «С удовольствием, лорд Ланнистер. Я всегда восхищался тем, как ваша семья всегда платит свои долги». Брандон был у двери, потянулся к дверной ручке и остановился. Переведя взгляд, он посмотрел прямо на лорда Ланнистера. «Это то, что нас объединяет, только для меня семья важнее лорда Ланнистера. Такие долги я плачу только один раз, потом их некому будет возвращать». С этим заявлением Брандон покинул солярий, не дав старому лорду времени отреагировать и истолковать его слова. Конец флешбэка. Боялся ли он мести? Нет, не совсем. В ближайшие несколько лет у Тайвина будет полно дел. Брандон прямо попросил своего дядю Аберина сжечь дотла все верфи Ланниспорта и подобных прибрежных городов и убить или похитить всех, кто там работает, чтобы задержать старого льва как можно дольше, лишив золотую семью возможности строить корабли в ближайшем будущем. Поскольку золото, полученное в результате набега железнорожденных, сейчас лежало на дне моря или в замке Невервинтер, он не беспокоился о том, что этот человек отыграет свои потери от войны. В последние несколько дней кавалерия долины покинула замок и двинулась убивать или захватывать бандитов, которые сеяли хаос по всему королевству. Мальчику стало смешно, ведь даже при том уровне мастерства, которым они обладали, как тяжелые уланы могут догнать стремительного соплеменника, сидящего в седле? Ответ – никак, тем более что теперь всадникам племени было приказано медленно отступать, и было подтверждено, что их уже отправили с помощью шептунов, добавив к этому ложную информацию, предоставленную командиру долины, и этого было достаточно, чтобы дать им время исчезнуть. Следующим был север. Остальные гарнизоны, оставленные в своих землях для охраны замков, были отправлены на восточное побережье для охраны берегов от возможного вторжения скагасов. Нет, уже приехал, чтобы встретиться со своим знаменосцем и племянником, договариваясь о необходимых припасах. Что удивило начальника севера, так это то, что лорд Дастин не хотел за них ни единой монеты. Эддард знал, что ему придется заплатить так или иначе, но ребенок просил его только об одном – Скейн. Этот бесполезный остров был пуст и необитаем с тех пор, как однажды ночью бесследно исчезли жители целого города тысячелетия назад. С тех пор от него остались лишь руины и скалы с глубокими системами пещер. Поскольку такова была просьба, лорд Старк без проблем разрешил дому Дастин управлять им, а то, что это было идеальное место для наблюдения за активностью Скагаса, в какой-то степени даже принесло ему облегчение. Спустя еще несколько дней пришло известие о победе редвинов, которые разгромили пиратов, напавших на Староместь, когда те возвращались из набега на города Вестерленда. Тайвин, Роберт и лорд Хейтауэр почувствовали себя намного лучше, услышав эту новость. Редвин получил бы от них мало милости и доброй воли. Наконец, пираты Степных Камней. Эти идиоты продолжали свои набеги даже после того, как истек срок контракта, по которому они были наняты. Вероятно, они чувствовали в себе силы после предыдущего успеха. Теперь они кое-что потеряли, кое-что выиграли. К несчастью для них и огромному неудовольствию короля Роберта, после нескольких дней убеждения Джон послал в Дорн Ворона с просьбой о помощи. Для этого он использовал единственного известного ему лорда, который все еще имел деловые связи со старым, пустынным домом. Избранным для этой работы стал тот же человек, который предложил эту идею в самом начале, Брандон Дастин. Поскольку в королевстве уже знали о его деловых отношениях с несгибаемым, непоколебимым, несломленным домом Немира Смартилу, он не стал скрывать этого и согласился возглавить переговоры. Его дядя принц Даран наверняка будет более чем доволен вознаграждением, а поскольку у короны не осталось золота, они могли лишь одолжить еще больше. Было очевидно, кого они выберут для этого. Ланнистеры, Конечно, нет. Железный банк Арин не захочет брать в долг у иностранцев, а Бейлиш не упустит случая встретиться с Дастинами. Тиреллы, все знали, что они хотят больше, чем имеют, а с несуществующими претензиями на Рич, с их родословной стюардов им нужна связь с королевской властью, и оставался только дом Дастинов. Связь Дастина с дарнийцами было бы особенно трудно скрыть, Варис со своими птицами и три песчаные змеи в его свите, конечно, не помогли. Более того, поскольку двое из них не покидали его шатер на ночь, отношения с Дорном были уже закрытым вопросом. Люди говорили об этом, но только его друзья знали, как уморительно выглядел Брандон, когда девушки, особенно старшая, Немире, пытались склонить его к чему-то большему, чем просто переспать с ней. Постепенно настал день, которого все ждали. Брандон стоял на балконе с видом на порт, где его легионеры и солдаты дома Альянса садились на корабли. Аккуратные ряды мужчин и женщин двигались со своим снаряжением, ожидая своей очереди. Ему было ясно, что король и другие лорды наблюдают за его людьми, как он видел их на стенах, когда только что прибыл. Брандон был уже после того, как настроил свой менталитет на предстоящую битву. «Брандон!» — услышал он голос из-за своей спины. Узнав голос, ему даже не пришлось оборачиваться, а его волки даже не потрудились проснуться. «Дядя Рикард, спасибо, что пришли так быстро!» Брандон повернулся и посмотрел на крупного мужчину. «Ты бы не спрашивал, если бы это не было важно, верно?» Лорд Карстерк стоял рядом с Брандоном, скрестив руки на груди, пока они наблюдали за своими людьми. «Дядя, я хочу, чтобы ты возглавил вторжение», — сказал Брандон, не задумываясь, удивляя старшего мужчину. «Как будто этот мускулистый амбер будет просто сидеть сложа руки». Карстерк действительно относился к мальчику рядом с ним, как к одному из своих сыновей. С момента похищения леди Дастин он сделал своим приоритетом проводить больше времени с ребенком. Сам того не подозревая, он и все старшие поколения Альянса заставляли мальчика держать на коротком поводке свою импульсивную натуру, что мальчик очень ценил. Дядя Грейджен и остальные уже согласились. «Думаю, слова пуст старый козел увидит, как сражаются настоящие мужчины», — мы произнесли точно. Они оба посмеивались над чертами Амбера и подражанием Брандона старому Амберу. «Если так, то я согласен, и мой первый приказ, чтобы ты отсиделся. Ты все еще не исцелился как следует, верно?» — сказал Рикард, хлопнув рукой по спине Брандона, отчего тот вздрогнул, опираясь на перила балкона. «Это было лишним, дядя», — сказал он, стиснув зубы. «Скорее, это было чертовски больно». Лорд Карстерк улыбнулся и вышел обратно на улицу, что-то радостно напевая. «Приятно чувствовать, что тебя ценит», — подумал он, прежде чем осознать, что в основном всю работу свалили на него. Глава 106. Вторжение. Глава 106. Вторжение. «Мы, зима», — кричал Брандон, стоя на носу черной беты. Флагманский корабль командора Сиварта приближался к юго-восточной части острова Харлоу между замками дома Харлоу из Харриден-Хилл и дома Майр из Харлоу. Север помнит. Тысячи глоток последовали его примеру и выпустили свои эмоции настолько, что их крики услышали даже леди Дастин и другие люди, спрятавшиеся в пещере. Любопытство взяло верх над ней, и она и все остальные по ее настоянию вышли из своего укрытия, чтобы посмотреть, что происходит. Группа только успела взобраться на скалу, как с каждым шагом в гору перед ними открывался все более широкий вид. «Это было прекрасно, их сотни», — радостно сказала Рина, глядя на рой кораблей. «Примерно от 18.00 до 20.00 человек», — дал свою оценку Брайс, и он был прав. 14 тысяч из армии Альянса, которая перешла по суше вместе с лордом Старком, 2000 человек Дастина из Алдстоунов и остальная часть 1 Голлегиона Брандона с вливанием новых сил из перспективных, занявших место погибших или раненых в последних битвах. Корабль за кораблем приближался к берегу. Ее собственный герб возглавлял стаю, а на носу корабля стоял ее сын. Она просто чувствовала, что это он, и никто не мог убедить ее в обратном. Она почувствовала комок в горле и дрожащими руками прикрыла дрожащий рот. Даже сейчас до них доносились крики «Север помнит», доносившиеся с такого далекого расстояния. «Смотрите!» Ангуй с его глазами видел дальше всех, и, услышав его слова, все посмотрели на берег города, где должен был высадиться десант. На берегу собрались ряды железнорожденных лучников, их были сотни, а темное облако стрел закрывало небо, отчего солнце на мгновение померкло. «Нет!» — крикнула Барбри и подошла ближе к обрыву, но Рина остановила ее. «Миледи, смотрите», — указала она на флот. Паруса разных цветов смешивались друг с другом, создавая прекрасное зрелище, которое будет трудно забыть любому, кто станет его свидетелем. Зеленый Мармонта, красный Амбера, черный Карстерка, черно-белый Форестера, темно-красный Глинмора, бронзовый Рисвилла, оранжевый Хорнвудов и, конечно же, желтый ее сына. Прозвучал тяжелый рок, и как только он прозвучал, 34 корабля ее дома присоединились к головному, набирая скорость и обгоняя все остальные, создавая то, что издалека выглядело как желтый наконечник стрелы. Они рассекали воду, как нож, люди на борту подняли щиты, когда первый залп стрелы издал звонкий звук при столкновении с их защитой. Затем у нее возникло то же чувство, что и раньше, на ее глазах один человек вышел из-за стены щитов, посмотрел на берег, где железные люди наблюдали за приближающимся флотом. Брандон чувствовал, как усиливается их страх. Он не был спокоен, как в других битвах, он был возбужден, встревожен, кровожаден. Лорд Дастин издал звериный рев, его правая рука, держащая черное пламя, разбила нагрудную часть его брони, и звук лязга металла разнесся по поверхности воды далеко-далеко. Слезы потекли по глазам его матери, когда она услышала своего сына. Даже если это был всего лишь боевой клич, он все равно был наполнен болью и гневом, которые каждый мог почувствовать. Мужчины и женщины из один Голлегиона Инвикты лучше всех знали, как сильно страдал их лорд. Их кровь кипела, руки дрожали, дыхание участилось, а глаза покраснели то ли от боли мальчика, то ли от ярости, требовавшей отмщения. Они едва могли сдерживать себя на месте, но вскоре достигли предела, и их глотки тоже зарычали. Их крики слились в единое целое, почти оттеснив защитников назад. Вскоре к ним присоединился весь флот. Каждый человек чувствовал то же, что и его товарищи, и даже на большом расстоянии люди слышали чудовищный звук. Барбри просто смотрела и тихо всхлипывала. Вскоре дастинцы начали стрелять, один болт скорпиона за другим летели с кораблей, рассекая воздух и поражая лучников железнорожденных. Кровь стала смешиваться с морской водой, люди кричали и вопили, чувствуя безмерную боль, плац стал красным от крови и кишок, пролившихся на него. Один за другим они теряли мужество, видя своих обезглавленных, страдающих и умирающих товарищей, и от страха начали медленно отступать. Один начал бежать, затем второй, третий, десятый, сотый, вскоре, как прорванная плотина, в их рядах началась паника и хаос. Леди Дастин хотела попасть туда сейчас, хотела увидеть своего сына и наконец-то освободиться от этого ада. «К оружию!» — крикнул Сандер, удивив остальных. Они отреагировали мгновенно. Ангуй выпускал стрелу за стрелой, Брайс и Сандер держали фронт, рейнджеры обошли патруль железнорожденных с флангов и прикончили незваных гостей одного за другим без потерь. «Нам нужно уходить, миледи!» Брайс держал ее за руку, пока они отступали к пещере, но время еще не пришло. «Западная часть острова Харлавс, держать строй!» — крикнула Бриенна, мобилизуя своих людей, которых она вела в бой. То, что она увидела на Старом Вике, превратило наивную даму в опытного воина, да и как могло быть иначе, когда каждая ее ошибка потенциально вела ее людей к гибели. Она видела много крови и крови, она освободила свои мысли, которые раньше прославляли войну. Теперь она знала, что здесь нет славы, только смерть, запах гниющих тел, пожираемых червями, и дерьма, когда кишки мертвецов не могли удержать его содержимое. Левый фланг, мощный голос, сопровождаемый звуками рога и барабанов, наконец заставил ее вздохнуть с облегчением. Прибыл сир Хайтауэр. Она и 3000 ее людей были первыми, кто высадился на берег между домом Харлоу из мерцающей башни и домом Стоунтри из Харлоу. Они должны были охранять и удерживать место высадки любой ценой, защищая его до тех пор, пока остальная армия не достигнет берега. Капитан Дейл и его флот проделали великолепную работу, поддерживая ее и ее людей скорпионами на расстоянии, но некоторые отчаянные отряды железнорожденных все же смогли прорваться и напали на нее и ее людей. Бриенна больше не поворачивала голову, как раньше, всякий раз, когда видела смерти и искалеченные тела. Это уже не было чем-то новым. Из 13 000 человек, с которыми они покинули Невервинтер, на остров Харлау высадилось около 10 500, причем раненые и убитые были в основном из отрядов гвардии, а не легиона. 2500 человек погибли, некоторые из них были новыми друзьями, с которыми она пила, смеялась и ела, но они погибли при осаде следующего замка на следующий день. Были и положительные стороны их вторжения. Очистка от золота и сокровищ каждого захваченного замка, очистка земель железнорожденных, освобождение жен троллей и большого количества рабов, похищенных со всех земель в пределах досягаемости железнорожденных. Ее собственными новыми оруженосцами стали две 12-летние сестры, освобожденные из рабства как раз в тот момент, когда какой-то железный подонок попытался с ними поразвлечься. На этот раз ей удалось прийти до того, как свершилось деяние, но так было не всегда, и именно эти моменты преследовали ее в снах. «Скоро-скоро все это закончится», — думала она про себя. «Держи стену». Пора было возвращаться к реальности. «Лорд Родрик Харлоу. 10 башен. Как, черт возьми, это возможно?» Спокойствие, которым обычно кичился этот человек, не было заметно нигде. Темные круги под глазами свидетельствовали об отсутствии снега с тех пор, как какие-то вредители пробрались в его замок и спасли эту суку. Он не мог сосчитать головы своих стражников, украшавших теперь его стены. Она должна была стать его пропуском из этой дыры, а теперь все пропало, ушло. Люди, стоявшие перед своим лордом, смотрели в пол, не смея поднять голову, боясь, что в следующий момент она может просто скатиться на пол, если они это сделают, как это было довольно часто в наши дни. Все мои корабли на дне залива, и два моих сына вместе с ними. Откуда у Дастинов такой флот? Вы все говорили, что нет никакой опасности, сколько бы у них ни было солдат с таким количеством кораблей. Я спрашивал вас снова и снова, и что теперь? Он швырнул в них кубок, наполненный самым крепким вином, которое было в его распоряжении, так как это было единственное, что позволяло ему хоть немного поспать. «Милорд, мы, один из его доверенных людей, хотел успокоить гнев своего сеньора. Мы, что ты, некомпетентный ублюдок!» — крикнул Родрик Чтец, тяжело дыша и спотыкаясь на ногах. «Исправь это! Все исправь!» Он опустился на свой трон и на мгновение закрыл глаза, когда двери громко хлопнули, прежде чем кто-то из мужчин успел обернуться и уйти. «Исправь то, что ты ублюдок!» Гвинесса Харлоу ворвалась в комнату, указывая пальцем на своего младшего брата. «Ты приговорил нас всех своими действиями. Я должна была вести наш дом к славе, а не такой бесхребетный человек, как ты. И посмотри, где мы сейчас!» Она приблизилась к брату и крикнула ему в лицо, прежде чем ее глаза выпучились, а тело наэлектризовалось от шока и боли. Она посмотрела в пустые, красные глаза брата, ее рука потянулась к сердцу, чувствуя, как в него вонзается кинжал, и она безжизненно упала на холодную землю с недоверием в глазах. «Милорд, милорд», вестник нарушил напряжение и шок собравшихся людей, даже не заметивших истекающие кровью тело у ног лорда Харлоу. Как только он вошел в дом, с помощью стражников, он захлебнулся кровью и кашлем. Кто-то из мужчин испугался, кто-то приготовился к последнему бою на стороне своего лорда, кто-то втайне планировал побег, только лорд Харлоу реагировал не более чем обычно. Зима пришла, его шепот наполнил тишину комнаты, доносясь до всех мужчин и вызывая ледяной холод в их позвоночнике. Пришла зима, он безжизненно опустился на свой трон, глядя в пустоту. Глава 107, никакой пощады. Глава 107, никакой пощады. Прошло 3 луны с начала вторжения, а оно все еще шло быстрее, чем на других островах залива. После высадки и закрепления позиций силы Альянса начали атаку на замки железнорожденных в южной части острова, чтобы избавиться от любой опасности у себя за спиной. Не то чтобы Брандон не хотел идти на север, прямо к 10 башням Харлоу, чтобы отомстить, но каждый раз, когда он и его 4000 человек продвигались в этом направлении, возникала опасность быть отделенным, окруженным и приконченным. Вот и сейчас, получив приказ лорда Карстерка, лорд Дастин и его солдаты могли только ждать подходящего момента, чтобы снова начать атаку, охраняя тыл остальной армии. Брандон был нетерпеливым парнем, поэтому прежде чем что-либо предпринять, он послал нескольких своих людей разведать пещеру, где раньше была его мать. Новости не были оптимистичными, так как в отчете говорилось, что вокруг были следы битвы, но не было ни тел, ни признаков того, что произошло после. Несмотря на все это, северяне наседали и осаждали замок за замком. Первым и самым быстрым пал дом Харлоу с холма Харриден. 14 000 воинов ворвались на стены и завершили битву за один день, убив лорда Боримунда Харлоу топором Грейджена Амбера. В то же время сир Хейтауэр взял замок Дамакиннинг, оставив Бриенну и ее людей охранять тыл от возможных подкреплений, идущих на подмогу замку, как это сделал Брандон на противоположной стороне. Когда сир Герольд двинулся в атаку на замок дома Вальмарк, где должны были встретиться войска, лорд Карстерк только что закончил захват резиденции дома Майр. Это была одна из самых тяжелых битв северян на сегодняшний день. Маленький Джон получил перелом ноги и руки, когда камень попал в щит, который он держал над головой, поднимаясь по лестнице, чтобы добраться до стены, его нога сломалась, когда он упал на землю между людьми, ожидавшими начала подъема. Мужчины вытащили его из-под стены, когда он кричал, боролся и хотел вернуться в бой. Следующий Родрик Форестер получил арбалетный болт в плечо и стрелу в ногу, что означало окончание войны для него на данный момент, так как ему потребуется не менее 2 лун на восстановление, согласно приказу Квиберна. Во время штурма замка, Маттас Сивард получил удар копьем в живот, к счастью, он выжил и убил человека, даже будучи раненым. Благодаря всему этому молодое поколение наконец-то поняло, что это больше не игра. За что все были благодарны дарнийским девушкам Тиене и Немири, так это за те усилия, которые они приложили для сохранения жизни. Девушки не сражались, но это не значит, что они не были на передовой. Они прикрепились к передовому медицинскому персоналу. По сути, именно они бегали и оказывали помощь каждому раненому солдату, прежде чем мужчину или женщину перевозили во временный полевой госпиталь. Их имена часто произносили мужчины, поскольку все больше и больше солдат оставались в живых достаточно долго, чтобы врачи могли им помочь. Знание Тиена и зелья и трав сыграло большую роль, а Немири оперировала солдат бесчисленное количество раз на поле боя, даже под постоянным дождем стрел рядом с ней. Абара была не хуже, оказавшись первой на стенах и продержавшись достаточно долго, чтобы северяне смогли закрепиться, что почти решило победу. Мисс Сандия заботилась о каждом, как о своей семье, часто часами бегая вокруг, чтобы убедиться, что все сыты, в тепле и уюте, сама не ела и не отдыхала. Потом, наконец, армии лорда Карстерка и сира Хейтауэра встретились, но все равно, легче не становилось. Во время последней атаки на замок дома Вальмарк Харрион Карстерк едва не погиб, если бы не Морс Амбер и Джорах Мормонт. Эти люди спасли его в последние мгновения, когда его отряд слишком глубоко ворвался на вражеские позиции, был отделен и едва не погиб. С длинной раной от ключицы до бедра Харрион был доставлен в полевой госпиталь, где его уже ждал Квиберн. Все они будут вспоминать это вторжение в будущем и, надеюсь, учиться на своих ошибках. Были и хорошие моменты. Маленький Джон Амбер и Алисон Мормонт официально начали встречаться после того, как медведица вернула его задницу на кровать в больнице, откуда он пытался улизнуть. Девушка оставалась с ним все время, и когда Брандон навестил его с крепким вином, он тоже чуть не остался в числе пациентов, когда медведица увидела Джона с напитком в руке. Когда с южной частью острова было покончено, они двинулись на север. Когда другие войска штурмовали остальные замки острова, Брандон со своим воссоединенным 7000-ным легионом стоял перед горящими 10 башнями. Наконец-то его отпустили с поводка. Все горело перед ним. Вдали возвышалась последняя резиденция дома Харлау, вокруг нее полыхало оранжевое пламя. Брандон просто ждал, но жажда крови его и его людей несомненно достигла защитников замка. Пламя было таким сильным, что даже он и легионеры чувствовали его на своих лицах. Он пока не приказывал им штурмовать стены. Все, кто хотел покинуть замок, уже сделали это, теперь оставались только фанатики Харлау. Тех, кто уходил, проверяли стражники Невервинтера на предмет наличия железнорожденных. Если кто-то попытается уйти по морю, Дейл и Варги схватит его. Правда, таким образом Дейл Сивард конфискует больше золота и сокровищ у бегущих железнорожденных дворян, чем все сухопутные войска. Позже это будет поровну поделено между всеми домами. Хорошо, подумал Брандон. Посмотрим, кто больший фанатик, Родрик, твои люди или мои. Требушеты непрерывно сыпали камнями из-за аккуратных рядов солдат легиона. Дым поднимался так высоко, что его должно было быть видно даже с других частей острова. Брандон держал свой шлем под левой рукой. На его броне появилось гораздо больше вмятин и царапин, чем раньше. Его правая рука покоилась на драконьей рукояти его верного черного пламени, а на левом бедре лежало новое приобретение, способное заворожить любого, кто обратит на него внимание. Наступила ночь. Меч был снят с мертвого тела Хараса Харлоу из Серого Сада. Самым узнаваемым в мече был поминальник из лунного камня и гарда с крючками, направленными вниз, в сторону клинка. Сам клинок был великолепно расшит старинными рунами. Брандон полюбил этот меч, как только его рука взяла его, и без колебаний обменял свой старый, безымянный меч из валерийской стали. Он отдал свой старый меч лорду Харриону Карстарку в качестве подарка на выздоровление. В тот же день он получил красный дождь от сира Хайтауэра, но, не задумываясь, вернул его рыцарю, поскольку тот теперь был главой дома Рейн, а тот собирался в будущем даже отказаться от своей старой фамилии и взять фамилию жены, о чем Брандон и Герольд уже не раз говорили. Когда пламя начало утихать, пришло время положить всему этому конец. Он не просто хотел победить, нет, Брандон хотел сделать из них пример, показать всем, что бывает, когда они протягивают руку за чем-нибудь его, особенно за его семьей или друзьями. Именно поэтому он разыграл все так, чтобы только он и его преданные до фанатизма люди взяли 10 башен Харлау. Остальные занимались очисткой острова и поисками его матери вместе с половиной его стражников из Невервинтера. Обернувшись, Брандон посмотрел на лица своих легионеров. «Вы видите это?» Он посмотрел им в глаза и указал на замок. «Вот они!» — крикнул он в гневе и волнении. «Там те, кто убил наших братьев, кто похитил вашу госпожу и мою мать». Он перестал контролировать свои эмоции. «Мою мать!» Он закричал громче от ярости. Глаза его людей смотрели вдаль. Все больше и больше убийственного намерения просачивалось из их тел. Те же самые подонки, которые, ох уж эта храбрость, устроили засаду на женщину с горсткой своих охранников, когда она пыталась их спасти. Люди, которые ссали на оскверненные тела наших друзей, наших братьев, наших братьев. Брандон вспомнил, как выглядели тела сира Адриана и его людей, когда он впервые увидел их. «Я знаю, вы чувствуете ту же ярость, что и я». Те же люди, которых мы называли братьями и сестрами. Теперь он стоял перед первой линией своих мужчин и женщин, выкрикивая свои настоящие чувства. Его голос доносился далеко, так что большинство его людей услышали его, и некоторые из них издали боевой клич в волнении. «Я хочу, чтобы они умерли. Я хочу, чтобы эти животные были преданы мечу, всех и каждого». Немного успокоился он, выпустив пламя из самой глубины своего сердца. «Вы видели на острове, что я сделал? Разве они заслуживают пощады? Воспитывают и убивают детей, порабощают людей». Брандон издал свой самый громкий крик. «Никакой пощады!» Тысячи глоток в один голос закричали в ответ. «Тогда что вы будете делать?» Брандон ударил кулаком по щитам ближайших легионеров. Его глаза смотрели в их глаза с расстояния не более нескольких сантиметров и видели, как нарастает их ярость. «Убивать, убивать, убивать!» Снова закричали в ответ его солдаты. «Никакой пощады!» Он повернулся и посмотрел на замок, медленно надевая шлем. «Никакой пощады!» Брандон взял свой щит с земли и начал идти медленным шагом к битве. Легион следовал за своим лордом, не нарушая строя. Глава 108. С возвращением. Глава 108. С возвращением. Миледи проснулась. Крикнула служанка, выбегая из шатра и пугая окружавших его стражников. Не прошло и нескольких мгновений, как внутрь вошел Квиберн со своими помощниками, держа в руках большой деревянный сундук и не отставая от него ни на шаг. «Миледи, с возвращением», — сказал мужчина с простодушной заботой и облегчением в глазах, наблюдая, как женщина с помощью слуг уселась на кровать под одеялами. Барбри собралась с мыслями. Последнее, что она помнила после нескольких лун бегства и пряток, было то, что разведчики наконец-то смогли найти стражников Невервинтера, чтобы убедиться, что горная пещера охраняется. «Хорошо, что я вернулась, мой друг». Леди Барбри оглядела простую палатку. «Где мы?» — спросила она уже в режиме леди. «В дне пути от 10 башен, миледи, это временный полевой госпиталь и приют для освобожденных рабов, соляных жен и рабынь». Он подошел ближе и начал осматривать состояние леди Барбри. Без лишних сомнений леди хотела встать с кровати, но его худые, но сильные руки мягко остановили ее. «Вам все еще нужен отдых, миледи. Мужчины сказали, что вы упали в обморок, когда постоянная бдительность ушла, позволив вашему телу расслабиться», — сказал он, когда она опустилась на подушку. «Как Брандан?» — спросила она у мужчины, ища хоть какую-то ложь. «Лорд Дастин в порядке. Они взяли штурмом родовую резиденцию Харлау и сожгли башни дотла после 4 дней сражения». Квиберн улыбнулся, уже думая о добровольцах, которых он получит для прогресса медицины и науки. «Сейчас они заканчивают разграбление соседнего города после того, как Родрик Чтец попытался бежать оттуда. Полагаю, что после этого дом Харлау перестанет существовать, миледи», мужчина улыбнулся и положил свою руку на ее руку, присев рядом с кроватью. Они еще долго продолжали беседу. Когда все слуги ушли, леди Барбри свободно разговаривала с мужчиной, обвиняя себя в глупости и непредусмотрительности. «Миледи, вы не можете винить себя, вы уже были с ребенком. Это может случиться с каждым, и раз уж мы научились на своих ошибках, пора двигаться дальше». Его спокойный, как всегда, голос и нежное прикосновение руки были настолько успокаивающими, что леди Барбри вскоре заснула. Выйдя из шатра, Квиберн проверил ряды стражников, окружавших шатер, и вернулся во временный госпиталь, оставив Сандера за главного леди-охранника. На следующий день, когда Барбри проснулась, она почувствовала себя намного лучше. Снаружи она увидела лес палаток и гуляющих людей. «Так много!» – прошептала она только для того, чтобы Сандер услышал. «Это один из многих лагерей, миледи», – сказал Сандер, как всегда дорожа своими словами, как бриллиантами. «Лорд Дастин и другие дома предоставили освобожденным людям выбор, миледи». Сандер и Барбри повернули голову, услышав о новом прибытии. «Давас, я так счастлива видеть тебя в безопасности». Барбри и мастер кораблей Невервинтера приветственно улыбнулись друг другу. «Взаимно, миледи». Он улыбнулся шире и поклонился женщине. «Вы нас чертовски напугали, Мирая зарезала бы меня во сне, если бы мы не вернули вас обратно», сказал он шутливо, заставив леди ярко улыбнуться. «У этого человека был талант каждый раз говорить именно то, что вы хотели услышать. Как Дейл Аллард и Маттас?» — спросила она, беря его под руку и медленно идя рядом. «Дейл и Аллард охраняют остров со своими флотами, Маттас с сиром Хейтауэром на другой стороне острова. Зная его, он, вероятно, уже уговаривает сира Хейтауэра стать его оруженосцем», — рассмеялся мужчина, или, скорее, захихикал. Леди Барбри улыбнулась на мгновение, чтобы потом стать серьезной, и Давас, почувствовав перемену, понял, что его друг заведет тяжелую тему. «Давас, как на самом деле Брандан как мой сын? Все говорят мне то, что я хочу услышать, а не правду». Она остановилась и посмотрела ему в глаза. С тех пор, как они подружились после того, как он и его жена прибыли в старый Бараутон, он никогда не лгал ей, ни разу. «Вам не понравится то, что я собираюсь сказать?» Он замешкался на мгновение, но не увидев сомнений на ее лице, вздохнул и продолжил, покачав головой. «Мы или, скорее, он, были вещи, которые он видел и делал, которые не похожи на него, миледи. Он, ему очень нравится битва, или, скорее, он процветает в ней, миледи». Давас посмотрел на небо, вспоминая тяжелые поля сражений. «В этом нет ничего нового, он всегда был таким», — Барбри сказала нерешительно, надеясь, что это все. «Нет, миледи, это не то же самое. Я видел, как молодой лорд сражался раньше, он был более спокойным, систематичным, тренированным. Каждый раз, когда он сражался, он делал это как шедевр, как искусство. Теперь он больше похож на зверя, на что-то, что он выпускает на свободу каждый раз, теряя свою человечность». Леди Барбри увидела страх в глазах своих друзей. «Миледи, я могу понять, что молодой лорд безжалостен, это путь войны, я знаю, но в его словах чувствуется насмешка и вызов самой смерти. Я видел, как он рос, вы оба сделали меня тем, кто я есть, и я отношусь к нему как к одному из своих мальчиков, но, миледи, вы нужны ему сейчас больше, чем когда-либо». Лорд Сивард взглянул на свою леди и увидел, что она погружена в свои мысли. «Спасибо, мой друг, за все», — она обняла своего друга, чем несказанно удивила его. «Приятно, миледи». Давас неловко отвел руки, не зная, что с ними делать. Должен ли он ответить на объятия взаимностью или просто ждать? «Надеюсь, это не слишком, иначе ваша жена действительно зарежет вас во сне. Ха-ха». Вскоре, когда леди Барбри сделала шаг назад, усмехаясь над его неестественным языком тела, этот человек был там, чтобы забрать на север стражников Невервинтера, пленников и освобожденных людей и сокровища, которые собрали на острове. В тот же день, когда он уехал из лагеря в направлении города Харлау, расположенного рядом с 10 башнями, вышел конвой под усиленной охраной. Битва на острове Харлоу закончилась, и остался только суд. Поскольку леди Барбри не могла ехать верхом, как она любила, так как ее состояние не позволяло этого, она сидела на заднем сиденье простой повозки, застеленной мехами и одеялами. Не останавливаясь, она и 800 человек, охранявших ее, включая Брейса, который теперь был спокойнее, Сандора как командира Янгу и как разведчика со своими рейнджерами ехали весь день, останавливаясь только тогда, когда ночь делала невозможным их передвижение. К счастью, они окажутся в городе через несколько часов после того, как первые лучи солнца взойдут на горизонте. «Миледи, вам стоит поспать, всадники уже отправлены к лорду Дастину». Брайс не мог смотреть ей в глаза. «А тебе следует вынуть голову из задницы». Сердито пробурчала она и пошла прочь с Сандором. А Ангуи просто смотрел на мужчину. «Она это переживет», — сказал лучник, двигаясь за ними, где уже горели костры. Брайс выглядел как отруганный ребенок. Он знал, что сделал то, чего не должен был делать, когда позволил своим эмоциям захлестнуть его. Он был ее рыцарем, охранником и иногда любовником, но не мужем. Его работа заключалась в том, чтобы умереть за нее, а не жить с ней, и он должен был проснуться и сделать свою работу. Ночь прошла без происшествий, за исключением того, что все они наблюдали за бушующим пламенем, все еще сжигающим 10 башен дотла, и даже с такого далекого расстояния ярко освещенный замок заставлял мужчин чувствовать ужас от битвы, которая там произошла. Даже сейчас прежние обитатели города и замка проходили мимо каравана, принося новости о том, что лорд Дастин захватил Харлау и всех их людей. Он ждет свою мать, и она присоединилась к нему. Туман рассеялся и показалась городская стена. Даже лошади не могли оставаться спокойными в такой атмосфере, и мужчины понимали почему. Стена была в руинах, части ее были разрушены, виднелись сгоревшие или раздавленные здания. Тяжелые болты скорпионов завалили все еще стоящие части, где черные обугленные тела лежали в причудливых позах, ясно показывая боль, которую они испытывали перед смертью. Несколько голов железнорожденных на шипах создавали группу приветствия, симметрично расположенную по обе стороны ворот. Леди Дастин спустилась с повозки. Жуткая тишина заставила мужчин и даже ее почувствовать мурашки по коже, особенно когда спокойствие нарушили болезненные крики мужчин, вспыхивающие и на мгновение затихающие из-за ворот. «Открывайте», — сказала она Сандору и стражникам, стоявшим впереди, и вскоре ворота города широко распахнулись. По обе стороны ворот она увидела мужчин, стоящих на коленях. Глава 109. Что мертво, то никогда не умрет. Глава 109. Что мертво, то никогда не умрет. Барбри была потрясена этим зрелищем. Сотни, тысячи людей стояли на коленях по левую и правую сторону дороги, а легионер отдавал честь, стоя позади пленных железнорожденных. Она медленно вошла внутрь после того, как это сделали ее охранники, и огляделась, стоя у ворот. Некоторые из железнорожденных с кляпами во рту пытались освободиться, все еще надеясь сразиться с захватчиками, но в ответ получили удар по лицу тяжелой перчаткой легионера, который сразу же успокоил борцов. Она посмотрела вперед, на единственную чистую улицу, вернее, единственную улицу в городе, поскольку все остальное было разрушено. Спустившись вниз по дороге, ее взгляд на мгновение остановился на порту, где над всем возвышались военные корабли с желтыми парусами. Вдалеке стоял человек, почти слишком далеко, чтобы она могла разглядеть его, но три больших зверя, завывавших в небо, когда она смотрела на них, убедили ее, что это ее мальчик, ее сын, ее Брандан. Без колебаний она сделала уверенный шаг вперед по каменистой дороге, и в этот момент раздался звук лезвия, разрезающего что-то мягкое, и кто-то захлебнулся с обеих сторон. Она испугалась на мгновение и повернула голову. Ужас все еще был там, но теперь не в ее глазах, так как она увидела, что это было. Шаг, который она сделала, привел ее в соответствие с первыми двумя захваченными солдатами железнорожденных, и когда это произошло, легионеры, стоявшие позади захваченных, выхватили свои кинжалы и одновременно перерезали им горло. Теперь два сопротивляющихся тела задыхались и затыкали рты, истекая кровью на каменную дорогу, по которой она шла. Барбри была ошеломлена тем, что они сделали, но не издала ни звука. Она посмотрела на других мужчин в очереди, которые пытались освободиться, увидев, что сделали их похитители, но безрезультатно. Сильные руки легионеров прижимали тела самых непокорных. Барбри повернулась и посмотрела на Сандора, Ангуи и Брайса, стоявших позади нее. Они делали вещи и похуже, миледи. Вы сами видели и даже испытали это. Они не заслуживают жизни. Она не ожидала таких злых слов от всегда веселого, шутливого и позитивного мальчика из окружения ее сына. Она не знала, стоит ли ей продолжать, их было тысячи с обеих сторон, и стоит ли ей продолжать. Нет, сейчас не время для колебаний, сказала она себе и двинулась снова, и произошло то же самое. Два перерезанных горла, доспехи с сигилами Харлау, испачканные в крови на тротуаре, и еще два легионера, салютующие ей, стоя на коленях в полном молчании. Кровь уже испачкала низ ее платья, когда она стояла на тротуаре, а глаза пленных железнорожденных умоляли ее стоять на месте и не делать больше ни шагу. И все же, как только она подняла ногу и сделала шаг, надежда в глазах железнорожденного исчезла. Теперь ее шаг был уверенным, она шла ровным медленным шагом, глядя прямо на дорогу, ведущую к гавани. Она почти чувствовала, как ее сын наблюдает за ней, оценивая, порадовал ли ее его подарок. Она медленно шла в течение часа, кровь, стекая по дороге, окрашивала воды гавани в красный цвет. Ее платье оставляло пятна на камне, впитывая красную жидкость. Запах железа в воздухе мог бы вызвать рвоту у слабонервных, но ни один легионер не подавал признаков слабости. Она была уже близко, достаточно близко, чтобы узнать своего мальчика и мужчину, который смотрел на нее безжизненными глазами. Она пристально смотрела, пытаясь найти в нем хоть каплю раскаяния, может быть, получить какое-то удовлетворение, может быть, завершить дело. На маленькой трибуне стоял ее мальчик, высокий, как воин, как завоеватель, как волк, держащий в руках свою молитву. От лица Брандана: «Мой господин, ваша мать здесь», — сообщил ему центурион об очевидном. Брандан уже знал от своих волков, что она близко. Он чувствовал их волнение и облегчение. Как и для него, для них она тоже была матерью, по крайней мере, так они к ней относились. Брандан посмотрел вниз, где на коленях стоял Родрик, чтец с оставшейся у него семьей. Брандан наблюдал, как его мать входит в город. Он мог представить ее удивление после того, как она сделала свой первый шаг. Он почти чувствовал ее колебания, когда она поняла его подарок для нее. Жалел ли он об этом? Никогда. Все пленные были переполнены преданностью Родрику, и на их совести было больше невинных жизней, чем на совести любого из его людей. Когда кровь начала течь по улице в их сторону, каждый пленный делал все возможное, чтобы найти выход из затруднительного положения. Кто-то кричал, кто-то боролся, кто-то решил безуспешно попытаться лишить себя жизни, а мальчик просто смотрел, как его мать спокойно идет по улице. Время шло, но наконец его мама была здесь. Он увидел ее синяки и шрамы. Она так сильно похудела, просто чудо, что ребенок в ее выпуклом животе был жив. Брандан содрогнулся, представив, через что пришлось пройти самому важному человеку в этой жизни. Его гнев пылал так сильно, что он почти чувствовал пламя на своей коже. «Мама», — он опустился перед ней на колени, даже не обращая внимания на кровь, просочившуюся глубоко внутрь его доспехов, он смотрел на землю, не смея поднять голову. «Будет ли ей противно то, кем я стал?» Он колебался. Брандан сжал кулаки в кулаки, перчатки были единственным, что удерживало его от нанесения себе увечий. Глядя на своего мальчика, леди Дастин медленно подошла к нему и обняла свое дитя. Ее пальцы нежно провели по каждой вмятине, каждой царапине, каждой дырочке в его броне. «Мой мальчик», — она обняла его крепче, когда его руки обвились вокруг ее ног. Она почувствовала его боль, когда он сжал ее ноги, словно боялся, что она исчезнет. Они так и остались стоять, не говоря ни слова, среди моря крови. Только после того, как Лаки и Лайка заскулили, чувствуя эмоции своего хозяина, пара остановилась и посмотрела друг на друга, улыбаясь. Они наконец-то воссоединились после того, как каждый из них прошел через столько трудностей. Барбри нежно расчесывала волосы своего мальчика, окрашивая руку в красный цвет от крови, которой было залито его платье, когда он обнимал ее, но она ничуть не возражала. «Мой кровный волк», — с любовью прошептала она, не отрывая от него глаз. Брандан снова обнял ее на мгновение, наслаждаясь ощущением спокойствия, которое принесла с собой его мать. Пусть даже на мгновение, но он просто хотел остаться таким. К сожалению, для них обоих это был еще не конец. Барбри посмотрела в глаза человеку, который похитил ее, его амбиции затмили все, что он мог иметь, не заплатив за это железной ценой. Брандан что-то почувствовал и, подняв голову, увидел, что его мать наблюдает за мужчиной. «Ты умрешь сегодня, железнорожденный», — услышал он ее слова и встал, чтобы придвинуться к ней и посмотреть на безжизненного мужчину. Брандан просто кивнул головой, и два центуриона вытащили кусок ткани изо рта мужчины. «Что мертво, то никогда не умрет», — выплюнул он на ее подвиг, еще больше разозлив Брандана. Может быть, спокойно возвышалась она над ним. Оглянувшись, она увидела большой деревянный крест прямо позади мужчины и посмотрела на своего сына. Брандану не нужно было слышать ее голос, чтобы понять, что она имела в виду. Он подошел ближе к Родрику и толкнул его на живот, пока два центуриона держали мужчину. Один и краткая легион стоял прямо за леди Барбри, когда они собрались после убийства последнего солдата железнорожденных. Леди Барбри, легионные сопровождавшие ее стражники, не мигая, смотрели, как Брандан поднял голову Родрика, и с его губ сорвался короткий, громкий свист. Родрик смотрел, как остальные члены его семьи были разорваны на куски тремя волками без всякой жалости. Он был мертв внутри, когда последний человек издал обморочный болезненный крик. Рыжие лаки откусили каждую из его рук, через мгновение оторвали их от тела и откусить другую часть. Теперь оставался только он, и он решил не думать о том, что это чудовище сделает с ним. Даже сейчас, закрыв глаза, он слышал их крики. «Теперь твоя очередь». Брандан посмотрел на свою мать и только увидел ее легкий кивок. Быстрым движением он сорвал рубашку с Родрика, едва заметно проведя перчаткой по позвоночнику мужчины. Достав кинжал из валерийской стали, он медленно провел им по спине Родрика, стараясь причинить как можно больше боли прижатому к земле человеку. Брандан не заставил себя долго ждать и услышал душераздирающий крик человека, который за мгновение до этого пытался сохранить достоинство. «Что мертво, то никогда не умрет», — сказал Брандан, чтобы мужчина услышал. «Но оно чувствует боль, не так ли?» Наклонив голову к уху Родрика, прошептал он, раздирая кожу в стороны, пока мужчина кричал от боли. Увидев, что пленник слабеет, Брандан проверил, жив ли тот, и дал Родрику одно из зелий Квиберна, чтобы укрепить его, чтобы тот был жив до конца. Он взял небольшой топор у одного из своих центурионов и разделил ребра, выталкивая их наружу. Даже для некоторых его охранников это было слишком. Они хотели посмотреть по сторонам, но ни один легионер не разорвал зрительного контакта, не разорвала его и Барбри. В течение нескольких часов Родрик терпел боль от пыток кровавого орла, чтобы умереть в одиночестве и сожалении, потеряв все. Брандан смотрел, как крест с замученным человеком возвышается над портом, словно предупреждение для всех, кто желает зла ему или его семье. В городе осталось около 4000 трупов, которые составляли компанию своему лорду. Никто не осмеливался оставаться там после того, как Брандан и его люди покинули это место.